«Это СС». Лебенталь поднял голову. «Может, в казармы угодила и Вебера с Нойбауэром прихлопнула?» «Ишь, чего захотел!» — хмыкнул Розен. «Так не бывает. Да и не могут они в такой туман прицельно бомбить. Небось, только парочку бараков порушили, и все». «А где Левинский?» — спросил Лебенталь. Бергер огляделся по сторонам. «Не знаю. Минуту назад был здесь. Ты не знаешь, Мейерхоф?» «Нет, и знать не хочу. Может, пошел разведать, что к чему?» Они снова стали прислушиваться. Тревога их росла. Вдали снова послышались одиночные выстрелы. «Может, там зэки сбежали?» — предположил Бухер. «А эсэсовцы теперь их отлавливают?» «Не дай бог!» Каждый знал. В случае побега весь лагерь построят на плацу и прикажут стоять, покуда беглецов, живыми или мертвыми, не доставят обратно. Это неизбежно повлекло бы за собой еще несколько десятков смертей и самую дотошную проверку всех бараков. Вот почему Левинский так наорал на Мейерхофа. «С какой стати им сейчас-то бежать?» — заметил Агасфер. «А почему нет?» — взвился Мейерхоф. «Каждый день...» «Успокойся», — оборвал его Бергер. «Ты у нас воскрес из мертвых, и от этого, должно быть, малость свихнулся. Думаешь, что ты Самсон? Ты на полкилометра отойти не успеешь. Может, Левинский сам дал дёру? У него-то причин достаточно, побольше, чем у любого из нас? Брехня, никуда он не убежит». Зенитки умолкли. В наступившей тишине сразу слышнее стали крики, команды и беготня. «Не лучше ли нам по-добру, по-здорову убраться в барак?» — спросил Лебенталь. «Верно». Бергер встал. «Секция В. Все в барак. Гольдштейн, проследи, чтобы ваши люди как можно глубже запрятались. Хантке наверняка с минуты на минуту заявится». «В СС они точно не попали», — с сожалением сказал Лебенталь. «Этой банде все с рук сходит. Наверное, только сотню-другую наших в клочки разорвало». «А вдруг это уже американцы подходят?» — произнес кто-то из тумана. «Вдруг это уже артиллерия?» На секунду все смолкли. «Заткнись ты», — сердито сказал Лебенталь. «Сглазишь еще». «Ну, живо все, кто еще может ползать! Еще перекличка наверняка будет!» Они поползли обратно в барак. При этом снова едва не возникла паника. Теперь вдруг многие, особенно те, кому до этого посчастливилось сидеть хоть на краешке топчина, перепугались, что не успеют занять свои прежние места. Устремившись к заветным дверям, они орали дурными, охрипшими голосами, оттаскивали других, падали, вставали. Барак все еще был переполнен, и сидячих мест хватало меньше, чем на треть заключенных, но часть зэков, невзирая на все призывы и крики, осталась лежать на улице. Эти от пережитых волнений настолько ослабли, что ползти не могли. Паника выбросила их из барака вместе со всеми, а вот вернуться уже не было сил. Ветераны подтаскивали некоторых к бараку. В тумане они не сразу разглядели, что двое мертвы. Они были в крови. Каждому досталось по пуле. «Берегись!» Они услышали сквозь белое месиво энергичные твердые шаги, совсем не похожие на бесшумную походку мусульман. Шаги приблизились, и возле барака затихли. В дверь заглянул Левинский. «Бергер!» — позвал он шепотом. «Где 509-й?» «В 20-м. А что случилось?» «Выйди-ка!» Бергер подошел к двери. 509-й может больше не бояться», — быстро и отрывисто проговорил Левинский. «Хантке убит». «Убит? Бомбой, что ли?» «Нет, но убит».